В антракте. Майская луна ярко освещала частный пансион миссис Мерфи. Загляните в календарь, вы узнаете, какой величины площадь освещали в тот вечер ее лучи. Лихорадка весны была в полном разгаре, а за ней должна была последовать сенная лихорадка. В парках показались молодые листочки и закупщики из западных и южных штатов, расцветали цветы и процветали курортные агенты, воздух и судебные приговоры становились мягче, везде играли шарманки, фонтаны и картежники. Окна пансиона миссис Мерфи были открыты. Кучка жильцов сидела на высоком крыльце, на круглых и плоских матах, похожих на блинчики. У одного из окон второго этажа миссис Маккаски поджидала мужа. Ужин стыл на столе, жар из него перешел в миссис Маккаски. Маккаски явился в 9. На руке у него было пальто, в зубах трубка. Он попросил извинения за беспокойство, проходя между жильцами и осторожно выбирая место, куда поставить ногу в ботинки невероятных размеров. Открыв дверь в комнату, он был приятно изумлен. Вместо конфорки от печки или машинки для картофельного пюре в него полетели только слова. Мистер Маккаски решил, что благосклонная майская луна смягчила сердце его супруги. «Слышал я тебя!» — долетели до него суррогаты кухонной посуды. «Перед всякой дрянью ты извиняешься, что наступил ей на хвост своими ножищами, а жене ты на шею наступишь и не почерпнешься. А я-то жду его не дождусь, все глаза проглядел и уж настыл. Купил и какой-никакой на последние деньги. Ты ведь всю получку пропиваешь по субботам у Галлигера, а нынче уж 2 раза приходили за деньгами от газовой компании». — Женщина, — сказал мистер Маккаски, бросая пальто и шляпу на стул, — этот шум портит мне аппетит. — Не относись презрительно к вежливости. Этим ты разрушаешь цемент, скрепляющий кирпичи в фундаменте общества. Если дамы загораживают дорогу, то мужчина просто обязан спросить разрешение пройти между ними. Будет тебе выставлять свое свиное рыло в окно, подавай на стол. — Миссис Маккаски... тяжело поднялась с места и пошла к печке. По некоторым признакам Маккаски сообразил, что добра ждать нечего. Когда углы ее губ опускались вниз наподобие барометра, это предвещало град — фаянсовый, эмалированный и чугунный. — Ах, вот как! Свиное рыло! — возразила миссис Маккаски и швырнула в своего повелителя полную кастрюльку тушеной репы. Маккаски не был новичком в такого рода дуэтах. Он знал, что должно следовать за вступлением. На столе лежал кусок жареной свинины, украшенный трилистником. Этим он ответил, получив отпор в виде хлебного пудинга в глиняной миске. Кусок швейцарского сыра, метко пущенный мужем, подбил глаз миссис Маккаски. Она нацелилась в мужа кофейником, полным горячей, черной, не лишенной аромата жидкости. Этим заканчивалось меню, а, следовательно, и битва. Но Маккаски был не какой-нибудь завсегдатай грошового ресторана. Пускай нищая богема заканчивает свой обед чашкой кофе, это дело нехитрое. Он сделает кое-что обхитрее. Чашки для полоскания рук были ему небезызвестны. В пансионе Мерфи их не полагалось, но эквивалент был под руками. Он торжествующе швырнул умывальную чашку в голову своей супруги-противницы. Миссис Маккаски увернулась вовремя. Она схватила утюг, надеясь его помощью успешно закончить эту гастрономическую дуэль, но громкий вопль внизу остановил ее и мистера Маккаски, и заставил их заключить перемирие. На тротуаре перед домом стоял полисмен Клири и, насторожив ухо, прислушивался к грохоту, разбиваемой вдребезги домашней утвари. «Опять это Джон Маккаски со своей хозяйкой!» — размышлял полисмен. «Пойти, что ли, разнять их? Нет, не пойду. Люди, они семейные, развлечений у них мало». Да, небось, скоро и кончат, не занимать же для этого тарелки у соседей. И как раз в эту минуту в нижнем этаже раздался пронзительный вопль, выражающий испуг или безысходное горе. — Кошка должно, — сказал полисмен Клири и быстро зашагал прочь. Жильцы, сидевшие на ступеньках, переполошились. Мистер Туми, страховой агент по происхождению и аналитик по профессии, вошел в дом, чтобы исследовать причины вопля. Он возвратился с известием, что мальчик миссис Мерфи и Майк пропал неизвестно куда. Вслед за вестником выскочила сама миссис Мерфи. 200-фунтовая дама в слезах и истерике, хватая воздух и вопия к небесам об утрате 30 фунтов веснушек и проказ. Вульгарное зрелище, конечно. Но мистер Туми сел рядом с модисткой мисс Пурди, и их руки сочувственно встретились. Сестры Уолш, старые девы, вечно жаловавшиеся на шум в коридорах, тут же спросили, не спрятался ли мальчик за стоячими часами. Майор Грик, сидевший на верхней ступеньке рядом со своей толстой женой, встал и застегнул сюртук. — Мальчик пропал! — воскликнул он. — Я обыщу весь город! Его жена обычно не позволяла ему выходить из дому по вечерам, но тут она сказала баритоном: «Ступай, Людовик! Кто может смотреть равнодушно на горе матери и не бежит к ней на помощь, у того каменное сердце? Дай мне центов 30 или лучше 60, милочка», — сказал майор. «Заблудившиеся дети иногда уходят очень далеко. Может, мне понадобится на трамвай?» Старик Дэнни, жилец 4-го этажа, который сидел на самой нижней ступеньке и читал газету при свете уличного фонаря, перевернул страницу, дочитывая статью о забастовках плотников. Миссис Мерфи вопила, обращаясь к луне: «О, где мой Майк, ради Господа Бога, где мой сыночек? Когда вы его видели последний раз?» — спросил старик Дэнни, кося с одним глазом на заметку о союзе строителей. — Ох, — стонала миссис Мерфи, — может, вчера, а может, 4 часа тому назад, не припомню. Только пропал он, пропал мой сыночек Майк. Нынче утром играл на тротуаре, а может, это было в среду. Столько дел, где же мне припомнить, когда это было? Я весь дом обыскала, от чердака до погреба. Нет, как нет, пропал, да и только, о, ради Господа Бога! Молчаливый и мрачный громадный город всегда стойко выдерживал нападки своих улителей. Они говорят, что он холоден, как железо. Говорят, что жалостливое сердце не бьется в его груди. Они сравнивают его улицы с глухими лесами, с пустынями застывшей лавы. Но под жесткой скорлупой омара можно найти вкусное и сочное мясо. Возможно, какое-нибудь другое сравнение могло бы здесь более быть уместным, и все-таки обижаться не стоит. Мы не стали бы называть омаром того, у кого нет хороших больших лишней. Ни одно горе не трогает неискушенное человеческое сердце сильнее, чем пропажа ребенка. Детские ножки такие слабенькие, неуверенные, а дороги такие трудные и крутые. Майор Грик юркнул за угол и, пройдя несколько шагов по улице, зашел в заведение Билли. — Налейте-ка мне стопку, — сказал он официанту. — Не видели вы такого кривоногого, чумазого дьяволенка 6 лет? Он где-то тут заблудился. На крыльце мистер Туми все еще держал руку мисс Пурди. — Подумать только об этом милом-милом крошке, — говорила мисс Пурди. — Он заблудился. Один, без своей мамочки. Может быть, уже попал под звонкие копыта скачущих коней. Ах, какой ужас! Да, не правда ли? — согласился мистер Туми, пожимая ей руку. — Может, мне пойти поискать его? — Это, конечно, ваш долг, — отвечала мисс Пурди. — Но, боже мой, мистер Туми, вы такой смелый, такой безрассудный. Вдруг с вами что-нибудь случится? Тогда как же? Старик Дэнни читал о заключении арбитражной комиссии, водя пальцем по строчкам. На втором этаже мистер и миссис Маккаски подошли к окну перевести дух. Согнутым пальцем мистер Маккаски счищал тушеную репу с жилетки, а его супруга вытирала глаз, заслезившись от соленой свинины. Услышав крики внизу, они высунули голову в окно. — Маленький Майк пропал, — сказала миссис Маккаски, понизив голос. — Такой шалун! Настоящий ангелочек! — Мальчишка куда девался, — сказал Маккаски, высовываясь в окно. — Экое несчастье, прям беда. Дети — другое дело. Вот если б баба пропала, я б слова не сказал. Без них куда спокойней. Не обращая внимания на эту шпильку, миссис Маккаски схватила мужа за плечо. — Джон, — сказала она сентиментально, — пропал сыночек миссис Мерфи. Город такой большой, долго ли маленькому мальчику заблудиться? 6 годочков ему было, Джон, и нашему сынку было бы столько же, как бы он родился 6 лет тому назад. Да ведь он не родился, — возразил мистер Маккаски, строго придерживаясь фактов. А если б родился, какой был бы у нас горе нынче вечером, ты подумай. Наш маленький Филон неизвестно где, может, заблудился, может, украли. — Глупости несешь, — ответил Маккаски. — Назвали б его Пат в честь моего старика в Кентриме. — Врешь, — без гнева сказала миссис Маккаски. — Мой брат стоил 100 таких, как твои вшивые Маккаски. В честь него мы назвали б мальчика. Облокотившись на подоконник, она посмотрела вниз на толкотню и суматоху. — Джон, — сказала миссис Маккаски нежно, — прости. Я погорячилась. — Да, — ответил муж, — пудинг был горячий, это верно. А репа еще горячей, а кофе-то прям кипяток. Можно сказать, горячий ужин, правда твоя. Миссис Маккаски взяла мужа под руку и погладила его шершавую ладонь. — Ты послушай, как убивается бедная миссис Мерфи, — сказала она. — Ведь это просто ужас. Такому крошке заблудиться в таком большом городе. Если б это был наш маленький Филон, у меня б сердце разорвалось. Мистер Маккаски неловко отнял свою руку, но тут же обнял жену за плечи. — Глупость, конечно, — сказал он грубовато, — но я бы и сам убивался, если б нашего Пата украли или еще что-нибудь с ним случилось. Только у нас никогда детей не было. Я с тобой бываю груб. Не ласков, Джуди, ты уж не попомни зла. Они сели рядом и стали вместе смотреть на драму, которая разыгрывалась внизу. Долго они сидели так. Люди толпились на тротуаре, толкая, задавая вопросы, оглашая улицу говором, слухами и неосновательными предположениями. Миссис Мерфи то исчезала, то появлялась, прокладывая себе путь в толпе, как большая рыхлая гора, орошаемая звучным каскадом слез. Курьеры прибегали и убегали. Вдруг гул голосов, шум и гам на тротуаре перед пансионом стали громче. — Что там такое, Джуди? — спросил мистер Маккаски. — Это голос миссис Мерфи, — сказала жена, прислушавшись. — Говорит, нашла Майка под кроватью у себя в комнате. Он спал за свертком линолеума. Мистер Маккаски расхохотался. — Вот тебе твой Филон! — насмешливо воскликнул он. — Под такой штуки ни за что не отколол бы. Если мальчишку, которого у нас нет, украли бы, или он пропал бы неизвестно куда, черт с ним! Пускай назывался бы Филон, да валялся под кроватью, как паршивый щенок. Миссис Маккаски тяжело поднялась с места и пошла к буфету. Уголки рта у нее были опущены. Полисмен Клири появился из-за угла, как только толпа рассеялась. В изумлении, насторожив ух, он повернулся к окнам квартиры Маккаски, откуда громче прежнего слышался грохот тарелок и кастрюли, и звон, швыряемый в кого-то кухонной утвари. Полисмен Клири вынул часы. — Провалиться мне на этом месте! — воскликнул он. Джон Маккаски с женой дерутся вот уж час с четвертью по моему хронометру. Хозяйка-то потяжелее его фунтов на 40, дай бог ему удачи. Полисмен Клири опять повернул за угол. Старик Денни сложил газету и скорее заковылял вверх по ступенькам крыльца, как раз вовремя, потому что миссис Мерфи уже запирала двери на ночь.